Глава 8. «Пончик, выпей уже антипохмелина, хватит страдать», – посоветовал разбойнику Иланка. «Ты одним только своим видом нагоняешь на окружающих тоску». На Пончика и впрямь было жалко смотреть. На лбу ассасина выступил холодный пот, а из кружки с травяным настоем, которую он то и дело отхлебывал, из-за его трясущихся с похмелья рук едва не расплескивалась жидкость. «Во-первых, он стоит один золотой за стакан. А во-вторых, нахрена мне это 20-процентное снижение характеристик на целые сутки?» Зябко поведя плечами, ответил он жрице. «Какое еще снижение?» Оторвавшись от завтрака, удивленно посмотрел в его сторону Луфи. «Требование Всемирной организации здравоохранения, введенное в целях борьбы с пьянством», вздохнул разбойник. «Мир тот остался где-то далеко, а дебаф почему-то сохранился». «А вот нифига было вчера вечером догоняться», – хмыкнул, отодвигая свою тарелку Рексар. «Письмо он, видите ли, без пары стаканов написать не мог». «Иди ты со своими нравоучениями знаешь куда?» – болезненно сморщился Пончик. «Мне и без них тошно». «Вот чего вы пристали к человеку?» Неожиданно вступилась за разбойника Масяня. «За собой лучше смотрите, умники!» «Масянь, это и правда ты?» Изумленный голос Фантика нарушил повисшую над столом тишину. «Тебя случаем не подменили? Можно я тебя потрогаю? Вдруг ты мне привиделась?» «Себя потрогай, сам знаешь где!» Беззлобно огрызнулась охотница. «Может, что-нибудь там себе и нащупаешь?» «Да хорош вам уже!» Макс, привлекая внимание, слегка хлопнул ладонью по столу. «Давайте уже решать, что нам делать дальше?» «А чего тут решать?» Пожал плечами маг. «Разговариваем с клинками, валим цинатодона, и если разговор с великим князем тебе вчера не привиделся, отправляемся в дикий лес». «Чего бы это он мне привиделся?» «Да по твоим словам, правитель Великого дома похож на доброго Дедушку Мороза, а так не бывает». «Это еще почему? Он что, должен был мне сначала отрубить голову, а потом уже попросить доставить это послание в дикий лес?» «Ерунду ты несешь, Луфи», – поддержала Макса Аленка. «Князь, как никто иной, заинтересован в том, чтобы Макс доставил это послание. А еще я думаю, что он не испытывает никаких иллюзий относительно патриотизма наших соплеменников. Насмотрелся, наверное, уже на нашего брата». «И что с того?» «А то, что великий князь, если он не идиот, по-другому вести себя и не мог. И меня не его поведение больше волнует, а та гадалка, что встретилась Максу по дороге». «Фигня!» – махнул рукой ассасин. «Таких гадалок по всему миру раскидано, по одной на каждого игрока, для внесения некоторого антуража в игру. Но она ведь знала про Ромку!» «И что с того? На то она и гадалка. Правда, пророчество это. Я о подобных событиях ни разу не слышал. Впрочем, какая разница? И без этого головной боли хватает». В этот момент хлопнула входная дверь, и хмурое лицо ассасина озарила улыбка. «О, смотрите, кто к нам пожаловал! Привет, бро!» – крикнул он и помахал в сторону двери рукой. Зашедший на постоялый двор Алекс тут же нашел взглядом вчерашних знакомых, кивнул и направился к их столу. «Падай!» – разбойник подвинулся и хлопнул по освободившемуся месту рукой. «Ты чего невеселый такой? И где твои родственники?» «Хай!» Рейнджер поочередно пожал протянутые руки, сел на свободное место, на мгновение задумался и вздохнул. «Мэрит и Кевин решили, что с них пока приключений хватит. 3 часа назад я проводил их до следующего в сторону гривены каравана. Там местный лорд, который из куниц, набирает нашего брата на службу. Им, правда, до сотого еще 10 уровней поднимать, но там на месте и доберут». «А ты?» «А что я?» Пожал плечами Алекс. «Я еще не наприключался. Да и армии мне еще в той жизни хватило. Сестру понять можно. У них в реале нормальной жизни не было. А я...» «А ты давай с нами!» — хлопнул его по плечу повеселевший ассасин. «Вы серьезно?» Рейнджер обвел внимательным взглядом лица сидящих за столом ребят. «Ну да, пара танков и пара хилов у нас есть. А приключений мы на своей заднице столько найдем, что мало не покажется. Отвечаю». «И какие у вас на ближайшее время планы?» «В течение 1-2 недель завалим уникального рейдового босса, а потом двинем в дикий лес навестить родственников Макса». «Чего?» Алекс с недоверием оглядел лица, сидящих за столом. «Какой еще дикий лес? Там локи от 150 и выше, а по дороге нужно миновать как минимум 10-200. «Нас туда отправит Орвилл, князь Великого Дома, этих самых куниц». Наслаждаясь произведенным на рейнджера впечатлением, пояснил Пончик. «В общем, немного погостим в диком лесу и отправимся в Даркан на поиски главного храма богини отмщения Кираны». «Вы так шутите, да?» Алекс еще раз обвел взглядом лица собравшихся, но не найдя на них и тени насмешки, вздохнул и махнул рукой. «Ладно, что бы там ни было, я с вами. Кидайте приглашение». «Ты так и не рассказал, как у вас все прошло в святилище Ситары». Дождавшись, пока подошедшая официантка соберет со стола пустые тарелки, спросила у Алекса Иланка. «Ничего интересного. По 3 золотых с каждого и по 3 минуты на рассказ. Справедливость. Она и в этом мире не бесплатная». Глядя размытым взглядом куда-то в сторону, пояснил рейнджер. Потом зачем-то протер глаза и, нахмурившись, пробормотал. «Что за черт?» «Никак у тебя дамаг подрос больше, чем на треть». Изумление товарища доставило Пончику непередаваемое наслаждение. Видимо, он увидел в американце родственную душу и теперь брал реванш, помня свое вчерашнее состояние. «Ну да, мы и славяне, народ загадочный. Все как один друзья великого леса и лично отмечены богиней отмщения». Проникновенным голосом объяснил он. «А командир наш, сэр-рыцарь среднего пальца, по совместительству еще и является защитником великого леса». «Рыцарь чего?» Рейнджер перевел взгляд на Макса. «Среднего пальца», пояснил ухмыляющийся Пончик и наглядно продемонстрировал предмет обсуждения. «А если я расскажу тебе о брате его подруге, то...» «Хорош», – остановил разговорившегося разбойника Макс. «Не стоит сейчас об этом. Нам и одного алкоголика в группе на сегодня достаточно». «Хватит уже человека мучить», – поддержала командира Иланка. «Ему и так нелегко». «Скучные вы!» – картинно вздохнул Пончик. «Ну ладно, Алекс, слушай нашу историю по порядку». Весь рассказ занял у разбойника не больше 10 минут, в течение которых он в общих чертах нарисовал сложившуюся ситуацию. Когда история подошла к концу, над столом повисло минутное молчание. «Ну как, не передумал еще к нам присоединяться?» – хмыкнул, глядя на рейнджера Рексар. Тут покачал головой, вздохнул и весело улыбнулся. «Издеваешься? Да я таких лакеров, как вы, еще в этом мире не встречал. Чтобы я от этого отказался, не дождетесь. Теперь, даже если гнать будете, не уйду». «Эх, не торопился бы я на твоем месте с выводами». Скептически покачал головой Макс. «Но как бы то ни было, добро пожаловать». «Вы мне вот что скажите». После некоторого раздумья спросил их новый товарищ. «Что вы собираетесь попросить у клинков? Возможность завалить уникального босса и получить за это такие бонусы стоит немало». «Ну, половина лута, как минимум», – пожал плечами Макс. «Половина лута – это ни о чем», – засмеялся американец. «Вы вообще представляете, как усилится клан, который убьет этого... Ценатодона?» – подсказала Масяня. «Да», – кивнул тот. «Вы не забыли про бонусы? И пусть усиление одного отряда ограничено 40%, к этому добавятся проценты уникальности. И это еще не все. Голова этого босса принесет всем поучаствовавшим в его убийстве такое море репутации, что вас не только дриады привечать будут, а как бы не половина агромобов в лесу». «А я тебе что твердил?» Пончик тронул воина за плечо и указал на рейнджера. «Парень дело говорит». «Ну, как-то неудобно наглеть», — немного смутился Макс. «Наглеть?» — засмеялся американец. «Насколько я знаю, у главного рейда лазурных драконов до обновления было 56-процентное увеличение урона с учетом бонусных критов и звания их рейд-лидера. А тут одним киллом можно больше 40 сразу взять. Да ваши знакомые одним только убийством этого ящера в первую двадцатку сразу шагнули бы. Поскольку босса вызвать можешь только ты, цена от такого подарка на старые деньги измерялась бы десятками миллионов долларов. Впрочем, вы, русские, никогда не умели торговаться». Покачал головой он. «Знаете, что странно? Влез в разговор Луфи. Игре ведь уже 4 года. Неужели раньше подобных заданий никто не получал?» «Почему не получал? Например, за координаты пещеры Волока Ксинджуан заплатила 12 миллионов. Тогда еще выпавший с босса амулет оценили чуть позже, в 27». Пожал плечами Алекс. «Это ты про окаменевшую русалку говоришь?» – поинтересовался разбойник. «Про нее», – кивнул рейнджер. «Таких примеров сотни. Странно другое. Создаются впечатления, что это не разработчики придумали те события, которые происходят сейчас. Слишком уж все эпично для 4-го года игры. Если раньше 300-го босса найти было практически невозможно, то сейчас только среди перекрывших границы демонов азиаты встретили больше 10-ка. А убитый какими-то стальными волками Неркхал – вообще жесть! Теперь вот вы с этим Ценотодоном и наступающими на Великий Лес темными богами. Что-то за последние пару месяцев на свет повылазило столько разных тварей, что, боюсь, спокойной жизни никому в ближайшие годы не видать». «Да хрен с ними со всеми!» Переглянувшись с разбойником, махнул рукой Макс. «Лучше скажи, чего бы ты попросил у клинков?» 2-месячный гринд, вступление в клан и половину добычи. Мы ведь собираемся в Дикий Лес. За пару месяцев можно уровней 70 поднять. Как раз то, что надо». «В клан мы по некоторым причинам вступать не можем. Но это до поры до времени». Покачал головой Макс. «Позже объясню, почему. А насчет всего остального, идея хорошая». «Да здравствует гринд!» Отсалютовал кружкой с травяным настоем разбойник. «Ну да», — усмехнулся Алекс. «Я, кстати, обещал выпивку. Заказывайте. Кто что будет пить?» Походный лагерь ночных клинков окружала ощетинившаяся кольями земляная насыпь. Находился он в Лаиренской пустоши, 150-й локации, расположенной почти на самой границе Великого Леса. За частоколом Макс насчитал около 20 больших кожаных палаток, стоящих вдоль прямых засыпанных щебенкой улиц. Палатки отступали от частокола примерно на 30 метров, наверное, для того, чтобы в случае нападения быть в недосягаемости для метательного оружия. Имелись в лагере и деревянные строения. Помимо 4 сторожевых вышек, на которых никого не было, в центре стояло большое 2-этажное здание. По всей видимости, местный административный центр. Макс не знал, как выглядели в древнем мире походные лагеря римских легионеров, но мог предположить, что этот был возведен по их подобию. Товарищ Пончика, среднего роста темноволосый ассасин 167 уровня с ником Егас, появился на следующий день ближе к обеду. Окинув их компанию ироничным, но вполне доброжелательным взглядом, он переговорил со своим приятелем пару минут наедине, а затем попросил Пончика и Макса следовать за собой. Им пришлось отойти от города километров на 5, прежде чем Егас смог построить портал к расположению своего клана. «Кучеряво живете!» Осматривая взглядом укрепление, усмехнулся Макс. «Это сколько же времени понадобилось, чтобы все это возвести?» «Часов 8 для пары десятков прокачанных до 150 уровня профостроителей», — ответил их сопровождающий. «Они же не буквально все это строили. Каждый участок стены убирается в специальный свиток. который потом за определенное время разворачивается. Нет, конечно, один раз все это построить нужно, но для строителей это все равно не так сложно, как это было бы, происходи дело в реале. Жаль только вот замок тут построить нельзя. Наши какой-то хитрый договор с местным лордом заключили. Я в эти дела не лезу, но такой лагерь вроде никому не мешает. «Что-то народу тут у вас не очень много», – констатировал Пончик, как только они, миновав часовых, вошли на территорию укрепления. «Немного?» – удивленно обернулся к разбойнику Макс. «Да я только навскидку вместе с часовыми уже почти полсотни насчитал!» «Нет, он прав», – подтвердил Егас. «Сейчас нас и впрямь стало значительно меньше. Перед обновлением клан насчитывал около 2000 человек, из которых темных эльфов было около 400. Многие покинули клан, хотя из темных и людей почти никто не ушел. В лагере сейчас только те, кто не разбежался по квестам, ну и дежурная смена. Как без этого?» «Понятно, почему никто не ушел», — хмыкнул Пончик. «Тут бродяга с Джолькой и пьяным магом... А там Блэкмастер с Панишем, за которых народ и держится». «Ты только не вздумай Ольгу так при посторонних называть», — улыбнулся Егас. «Обидится? Она теперь дама серьезная, не чета нам». «Не как Форт Нокс, наконец, выбросил белый флаг». «Ну да, они с бродягой друг друга стоят. Вот и пусть мозги друг другу и того... ну ты понял». «Кстати, Блэкмастеру тебе на глаза лучше не попадаться. Я его таким злым, каким он был в последний перед обновлением день, никогда не видел». «Не нужно было выпендриваться», – пожал плечами Пончик. «Ловушки он, видите ли, научился делать. И к тому же я тот изумруд, у него не крал». «Ты не крал, но есть в Вайдаре две подруги». С оттенком грусти в голосе пробормотал Егас, затем тяжело вздохнул и посмотрел куда-то в сторону. «Да не парься ты так, Ромео!» – хлопнул его по плечу Пончик. «Дождется тебя твоя гюрза!» Затем перевел взгляд на ничего не понимающего из их разговора Макса и пояснил. «Я потом тебе расскажу обо всех перипетиях своих непростых взаимоотношений с ночными клинками. Секретов тут никаких нет, просто эта история тянется еще с пятого Диабла». «А гюрза – это...» «Диана, сестра моя, змеюка еще та!» Весело засмеялся разбойник. «У них с этим Потсом виртуальный роман». «Сам ты Потс!» – беззлобно огрызнулся Егас и махнул рукой в сторону двухэтажного строения. «Мы, собственно, пришли. Заходите!» – сказал он и первым зашел в никем не охраняемую дверь. В комнате, куда их пригласили спустя пару минут, помимо Егаза находилось еще три человека. Бродяга, среднего роста черноволосый рейнджер, с квадратным подбородком и волевым лицом, сидел за массивным письменным столом, на котором в кажущемся беспорядке лежало с десяток кожаных свитков. На вид около 40 лет, одет он был в отливающую синим цветом тонко сработанную кольчугу, плечи прикрывали пластинчатые наплечники. «Предметы одного сета», – отметил Макс. Уровень у лидера ночных клинков был 207-й. В углу комнаты рядом с горящим камином стояла хрупкая невысокая разбойница с короткими медного цвета волосами, а в кресле у стены худощавый беловолосый маг задумчиво чесал за ухом сидящего у него на коленях здоровенного черного кота. «Старый знакомый!» При виде Пончика улыбнулся хозяин кабинета. «С чем пожаловал на этот раз?» «Это Макс», – кивнув на воина, ответил тот. «Он все расскажет». «Здравствуй, Макс». Рейнджер поднялся из-за стола и протянул руку для рукопожатия. «Это Джоли, это трезвенник», – представил он находящихся в кабинете соклановцев. «С командиром наших разведчиков вы, как я вижу, уже познакомиться успели». «Присаживайтесь и рассказывайте о своем деле». «Ага, трезвенник он», – пробормотал, усаживаясь в одно из предложенных кресел Пончик. «Целых три раза подряд». «А ошибки молодости?» Не меняя задумчивого выражения лица, тут же парировал маг. «Что это ты сегодня такой возбужденный? Опять что-нибудь спер? Смотри, доиграешься». «Вот это...» Макс вытащил из сумки небрежно отрубленную голову командира воронов и, держа ее за волосы, огляделся, не решаясь положить настоящий перед ним стол. «Какая прелесть!» Всплеснув руками, произнесла стоящая у камина девчонка. «Привет, Пончик!» Она подмигнула разбойнику, подошла поближе и внимательно рассмотрела висящий в руке у Макса предмет. «И где вы ухитрились этого ублюдка подловить?» «Тут не только его голова», — ответил ей Макс. «У нас их много». Девушка была красива какой-то непонятной звериной красотой. Огромные зеленые глаза, грубоватые, местами заостренные черты лица, немного курносый нос и слегка припухлые губы. Вроде ничего особенного, но в целом все это складывалось в такую завораживающую мужской взор композицию, что он лишь с трудом отрывал взгляд от ее лица. «Ты выкладывай на стол, не стесняйся», – кивнул воину-бродяга. «Ради такого случая я лично потом тут все протру». Макс пожал плечами и выложил на стол остальные 11 отрубленных голов. «О, Рики, Дрон, Зора и даже Зират! Все ублюдки в одной куче!» Сжав кулаки, с ненавистью прошептала девушка. «Спасибо, ребят! А день-то сегодня какой прекрасный оказывается!» «Ну ладно, Оль!» Бродяга тронул подругу за рукав. «Маришка ведь ничего уже не помнит. Давайте коньяка выпьем, что ли. Трезвый, доставай мартель и передай ребятам деньги». Мак хмыкнул, снял с колен за шкирку дремлющего кота, затем, не меняя выражения лица, подошел к стоящему неподалеку шкафу, вернулся и выставил на стол литровую бутыль и 6 пузатых прозрачных бокалов. На тот самый стол, где лежали отрубленные головы. Оглядев собранный на столе натюрморт, он еще раз хмыкнул, перекинул Максу кожаный кошель с деньгами и медленно разлил по бокалам коньяк. «Ты бы эту гадость-то со стола убрал!» – вздохнул хозяин кабинета. «А разве кому-то мешает?» – удивленно произнес тот. «Я уберу». Джоли быстро убрала трофеи в инвентарь и смахнула со стола мусор. «Пончик, я чего-то не понимаю. Вас же всего 10 на постоялом дворе был». Разглядывая коньяк на свет, спросил у разбойника Эгас. «И уровни у вас до 100-го не дотягивают. Как вы умудрились завалить этих ворон?» «Я сейчас все расскажу», — ответил за Пончика Макс. «За этим мы, собственно, и пришли. Есть у нас для вашего клана взаимовыгодное предложение». Он протянул трезвеннику кошель, который продолжал держать в руке. «Тут на 280 монет больше. Спишем это на инфляцию», — отмахнулся бродяга. «Давайте ближе к делу». Когда Макс закончил рассказ и озвучил свои требования, в комнате повисла тишина. Конечно, звучит все это достаточно невероятно, но чего только не случается в сказках, — задумчиво произнес рейнджер. Черты лица главы клана заострились. Было видно, что он тщательно обдумывает условия соглашения. «Вот». Макс поделился квестом со всеми находящимися в комнате. «Это в знак серьезности наших намерений. Поделиться заданием могу только я, и только я могу призвать босса из болота. Знак Каэля – персональный предмет, и никто другой им воспользоваться не сможет». «Молодой человек, никто не собирается отбирать или красть у вас этот знак», – покачал головой рейнджер. «Это было бы глупо, по нескольким причинам». «А я ничего плохого о вас и не думал». Тут же нашелся Макс. «Я имел в виду, что когда мы договоримся, никто другой не сможет нарушить наших планов». «Выкрутился», – хмыкнул трезвенник, который последние 5 минут сидел в своем кресле с закрытыми глазами. И Максу уже начало казаться, что тот попросту спит. «Пошутили и хватит». Бродяга поставил свой бокал на стол и откинулся в кресле. «Значит, вы хотите получить все золото, которое выпадет с босса, половину выпавших предметов с правом первого выбора и 2-месячный паровоз для группы из 10 человек. Взамен вы гарантируете, что кроме этих 10 человек и бойцов нашего клана, в убийстве Ценатодона не будет участвовать никто, так?» «Да», – кивнул Макс. «Только я бы немного изменил формулировку. Я же не могу отвечать за какого-нибудь случайного прохожего, которому вдруг захочется нам помочь. Задание получат те, на кого ты укажешь. Это я гарантирую. У моих людей оно уже есть. Босса я вызову. А о том, что в его убийстве должны поучаствовать только ночные клинки, придется позаботиться вам самим». «Хорошо», – кивнул бродяга. «Пусть будет так. Рейд возглавишь тоже ты. Так будет правильнее». «Но я же никогда в подобных мероприятиях не участвовал». «Никто и не говорит, что ты будешь командовать. Нам нужен твой баф, а командиров у меня, поверь, и у самого хватает». «Тогда не вопрос. Если так, то вы сейчас с Трезвом и Егазом идете в святилище Ситары, где озвучиваете условия соглашения. А я подумаю, по каким группам вас раскидать для более эффективной прокачки». «То есть вы согласны с нашими условиями?» Удивленно выдохнул Макс. «А ты ждал, что я начну торговаться?» «Ну, я это предполагал. И потому решил потребовать все выпавшее с босса золото, чтобы потом согласиться наполовину». Усмехнулся бродяга. «В общем, две палатки вам в лагере выделят. Прокачку начнете послезавтра. К сожалению, экипировки у меня на вас нет. Все проходные предметы остались в хранилище Росинки, моего замка, до которого сейчас, по известным причинам, не добраться. Но вам они и не нужны. К тому же в процессе что-нибудь да нападает. Все, всем удачи». Рейнджер поднялся со своего кресла и подал на прощение Максу и Пончику руки. «Егас, организуем завтра порталы и попроси Амина, чтобы через полчаса ко мне заскочил». «У тебя нет ощущения, что в чем-то мы крупно продешевили?» Как только они покинули дом, тихо спросил у рейнджера Макс. «Это всегда так, не обращай внимания», – махнул рукой тот. «Ты что, никогда кредитов в банке не брал? Ощущения схожие». «Вот тот и оно, что не похож он на бывшего банкира. Хоть ты тресни, оттого бы мы вышли без штанов». «А ты точно уверен, что штаны остались на тебе? Ладно, не парься». Разбойник хлопнул товарища по плечу. «Мы получили даже больше того, что хотели. Остальное не наше дело». «Но он даже не предложил нам вступить в его клан». «А зачем? Надо было бы, сами попросились бы. Да и Егорн, наверное, передал ему, что мы не можем этого сделать». «Егор, это Егас?» «Ага. И как ты только догадался?» – хмыкнул Пончик. «Ладно, двинули. Вон он, нам уже руками машет». «Странный ты сегодня какой-то», – глядя на горящий в камине огонь, тихо произнесла Джоли. «Если с золотом я еще понять могу, то право первого выбора выпадет три масштабируемых легендарки, и две из них заберут они». «А ты посмотри на все это под другим углом». «Не вижу я тут больше никаких углов», – покачала головой разбойница. «Нет, понятно, что мы после этого убийства усилимся так, что по бонусам к урону обойдем многих, но ведь и им, кроме нас, идти по сути некуда». «Но ведь даже ты считаешь, что у меня еще есть совесть, ведь так?» «Допустим», – улыбнулась девушка. «К чему ты клонишь?» «Это болото находится в 50 километрах от Элариана. Ты ведь у нас за торговлю отвечаешь? Тогда напомни мне, пожалуйста, сколько стоит там земля?» Девушка нахмурила брови. «Коронная земля? Если не ошибаюсь, то около 2 золотых за сотку. Но покупать можно не меньше 2500 квадратных километров. Минимальный размер владения лорда. На круг выходит примерно 50 миллионов золотом», — ответила она. «Не думаю, что у кого-то сейчас есть такие деньги, но к чему ты клонишь?» «А сколько стоит сотка на болоте?» «Серебряк, а может полтора? Но зачем тебе...» Брови девушки внезапно поползли вверх. Она замерла на полуслове и с восхищением во взгляде уставилась на своего мужчину. «Умница!» – улыбнулся он ей. «На болоте замок возвести невозможно. Поэтому земля там раз в 20 дешевле. Кому нужна земля, если к ней не прилагается дворянское звание?» «А когда умрет эта тварь, болото отступит!» «У Байноры, после выполнения квеста, озеро пересохло в течение месяца. Даже если нам придется подождать год-другой, не страшно. Об острове, на котором стоит святилище богини, В королевской палате тоже не знают. После выполнения квеста мы все вступим в ее орден. А кто, как не мы, должны после этого его беречь? Так что даже если босса мы не убьем, замок мы все равно построить сможем. А тебя не смущает, что эти ребята в орденской иерархии будут стоять гораздо выше всех нас? И что с того? Мы же не собираемся с ними ссориться. Улыбнулся рейнджер. Скажу больше, я помогу этому Максу в его поисках храма. Не знаю пока еще как, но будь уверена, что-нибудь да придумаем. Надеюсь, теперь ты не сомневаешься, что я поступил правильно. Я никогда в тебе не сомневалась, милый. Вздохнув, ответила ему она. Так уж и никогда. Покачал головой бродяга. А кто старое помянет, тому глаз вон. Девушка улыбнулась и показала рейнджеру язык.